Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 10 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Завтра в Брюсселе встретятся министры иностранных дел Армении и Азербайджана. В республике стартовали очередные курсы переподготовки гражданских служащих. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в соответствующей сфере. Во встрече приняли участие министр юстиции НКР Арарат Даниелян, другие должностные лица. Вчера же президент Баку Саакян принял ливанского предпринимателя, основателя компании «Гордение Грэндиор» Никола Жоржа Абу Файсали. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе ряда программ. Президент отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества с Ливаном, подчеркнув, что для этого имеются все необходимые условия. Вчера же Николя Абу Файсала принял министра иностранных дел НКР Масисмаилян. Как передает пресс-служба МИД НКР, Масисмаилян приветствовал визит Абу Файсала в Арцах, отметив важность ознакомления ливанского предпринимателя с экономическим потенциалом республики. Масисмаилян отметил, что развитие внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций являются одним из приоритетных направлений Министерства иностранных дел и профильных структур республики. В ходе встречи Масисмаилян также представил ливанскому предпринимателю ситуацию, сложившуюся в зоне Азербайджано-Карабахского конфликта, и предпринимаемые шаги по обеспечению безопасности и условий для мирного развития НКР. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял министра спорта и по вопросам молодежи Армении Левона Ваградяна. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в соответствующей сфере. Во встрече приняли участие министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян, другие должностные лица. Силовые решения в вопросе урегулирования арцахского вопроса неприемлемы. Путь поиска любого военного решения будет трагичным для всех Арцаха, Армении и Азербайджана, потому что война не будет маленькой. Не будет четырехдневной войны, она будет полностью разрушительной. Об этом на третьем молодежном форуме «Безопасность и внешняя политика» сказал президент Армении Армен Саркисян. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян является переговорщиком. Он и министр иностранных дел формируют политику переговоров, сказал Армен Саркисян. Что касается президента страны, то Армен Саркисян отметил, что его роль будет здесь в качестве советника. Я передам свой многолетний опыт им, окажу поддержку и помощь и буду послом номер один в политике, которую проводит наша страна. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Нацаканян и Эльмар Мамедьяров встретятся 11 июля в Брюсселе. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Министерства иностранных дел Армении. Встреча министров проходит по инициативе сопредседателя Емельской группы ОБСЕ, сказано в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян приняла 9 июля министра спорта и по вопросам молодежи Республики Армении Левона Ваградяна и замминистра Габриэла Газаряна. Были обсуждены актуальные вопросы относительно развития сферы спорта и физической культуры. Вновь назначенный министр спорта Армении о цели визита отметил увидеть, ознакомиться и имеющееся уже сотрудничество углубить и еще больше развивать. Բացի նպատակը տեսնել, ճանաչել եղած շփումներ եւ համագործակցությունը խորացնել Արցախի հանրապետության հետ. Что касается дальнейших работ, продолжить имеющийся опыт сотрудничества в рамках различных республиканских программ. И самое главное, во всех программах широкомасштабно вести участие Республики Арцах. Հետագա աշխատանքներում մենք արդեն ունենք իրար հետ կապված աշխատանքների փորձ տարբեր հանրապետական ծրագրերի միջոցով եւ ուզում ենք ավելի լայնամասշտաբ մեր բոլոր ծրագրերի մեջ ընդգրկենք Արցախի հանրապետությունը։ ходе встречи акценты были поставлены на развитие массовости и физической культуры, а затем уже отдельных видов спорта. Մասսայականացման վրա, որպեսզի մասսայականությունով առաջինը ապահովենք մեր մտածելի ֆիզիկական դասերակցությունը եւ նոր արդեն որտեն բարձագույն նվաճումներ, այսինքն տարբեր սպորտաձևեր։ Министр Левон Ваграцян отметил также важность подготовки армянских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Токио. В Арцахе налог для малого бизнеса будет беспрецедентно снижен в Степанакерте на 50%, а в регионах на 70%. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал госминистр Григорий Мартиросян. Он в частности отметил, что все малые предприятия во всех развивающихся странах, в том числе в Арцахе, являются наиболее уязвимой группой с точки зрения ведения бизнеса. Принимая во внимание трудности граждан этой группы в заботе о собственных средствах существования и обеспечении процветания, мы выдвигаем предложения по законодательным изменениям, которые значительно снизят налоги и обеспечат административную помощь малым, сверхмалым предприятиям, что в значительной степени снизит налоговые обязательства, сказал госминистр. В республике стартовали очередные курсы переподготовки гражданских служащих. Они проходят в соответствии с законом о гражданской службе, который предусматривает прохождение подобных курсов раз в 3 года. На этот раз охвачено 274 человека в 17 группах. В качестве лекторов приглашены 39 человек из Арцаха и Армении. По словам заместителя председателя Совета гражданской службы НКР Дживана Арутюняна, выбранные программы помогут дать как специализированные знания, так и знания по Конституции НКР и законодательству о гражданской службе. Лектор из Еревана, кандидат психологических наук Лаура Петросян, считает очень важным использование человеческих ресурсов с точки зрения психологических качеств. Именно наличие необходимых психологических качеств поможет гражданским служащим более эффективно реализовать себя в работе. Այսօր մեծ կարևորություն են ներկայացնում հենց մարդկային ռեսուրսները իրենց հոգեբանական տեսանկյունից, այսինքն մասնագետը կարող է լավ աշխատել ոչ միայն այն դեպքում, եթե ունենա մասնագիտական պատրաստվածություն, այլ նաև այն դեպքում, եթե նա հոգեբանորեն պատրաստ լինի տվյալ աշխատանքը իրականացնելու։ Кандидат сельскохозяйственных наук Миружан Галстян также уверен в эффективности курсов. По его словам, обсуждаются различные вопросы, в частности связанные с экологией и защитой природных ресурсов, что очень важно для дальнейшего развития Արցախը։ Իհարկե դասընթացների ընթացքում մենք կարողանում ենք բազմաթիվ հարցեր քննարկել եւ բնապահպանության առումով եւ բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման առումով, ինչը չափազանց կարեւոր է Արցախի հանրապետության հետագա եւ սոցիալ-տնտեսական հարցերի կարգավորման եւ բնապահպանական հարցերի կարգավորման կապակցությամբ։ По окончании курсов лучшие участники получат сертификаты. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Новооткрывшаяся обувная фабрика Степанакерта приглашает на работу производственных работников в возрасте от 25 до 50 лет, а также специалистов на следующие вакантные должности. Начальник производства, мастер производства и инженер-механик. Производственный стаж и профессиональные навыки обязательны. Дополнительная информация по телефону 95 55 19. И о погоде в среду, 11 июля. На территории НКР ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 19-24 тепла ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.